Опустошив несколько бутылок виски, грызя хлеб, отхлебывая воду из фляги, с песком в волосах я шагал в первых осенних лучах солнца по морскому побережью все дальше и дальше на запад. В один ветреный вечер я забрался в спальный мешок за какой-то заброшенной на берегу шхуной, а потом пришел молодой рыбак и предложил мне закурить. Я взял сигарету и закурил. 10 месяцев спустя. Он спросил, почему плачешь? Мать умерла. Почти машинально соврал я. Нестерпимо горько. Вот и странствую. Он пожалел меня от всего сердца, затем принес из дома бутыль саке и 2 стакана. На песчаном берегу в бурю мы на пару пили саке. Рыбак сказал, что тоже остался без матери в 16. Сложение она была хрупкого, но работала, не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера и умерла, словно износилась. Я пил саке и рассеянно слушал его рассказ, к месту вставляя нужные слова. Мне казалось, это повествование из жутко далекого мира. «Что же это такое?» — думал я. И внезапно меня охватила острая ярость. Мне захотелось его задушить. «Причем тут твоя мать? Я потерял на око! Из этого мира исчезло такое красивое тело! Зачем мне какие-то рассказы о чьей-то матери?» Но эта ярость почти сразу же исчезла. Я закрыл глаза и невольно прислушивался к бесконечной истории рыбака. Вскоре он спросил, ел ли я. Я ответил, что нет, но в рюкзаке есть хлеб, сыр, помидоры, шоколад. «А что ты ел в обед?» — спросил он. «Хлеб, сыр, помидоры, шоколад», — ответил я. «Жди здесь», — сказал он и куда-то ушел. Я пытался остановить его, но он исчез во мраке, ни разу не обернувшись. Делать нечего, я в одиночестве пил саке. Все побережье было усыпано бумажными клочками петард, волны с рокотом, словно остервеневшие, разбивались на линии прибоя. Откуда-то появилась, виляя хвостом, тощая собака, обежала мой костер явно в поисках съестного, но, ничего не найдя, куда-то скрылась. Примерно через полчаса с 2 упаковками сусей и новой бутылью саке вернулся тот молодой рыбак. «Поешь это», — сказал он. «В нижней упаковке суси, сынари и нори. Оставь их на завтра». Он налил из бутылки саке себе, потом мне. Я поблагодарил и уплел рассчитанную на 2 упаковку. Затем мы опять пили саке, пока он не сказал, что больше не может. Рыбак предложил мне переночевать в его доме, но я сказал, что лучше останусь здесь, и он больше не приглашал. Расставаясь, достал из кармана сложенную в 4 купюру в 5000 йен и сунул ее в карман моей рубашки. «Поешь что-нибудь питательное, ты плохо выглядишь», — сказал он. «Я не могу после всего, что ты для меня сделал, брать деньги». Но забирать их он не хотел. «Это не деньги». Это мое настроение. Поэтому бери, не забивай себе голову. Делать нечего. Я поблагодарил и оставил купюру себе. Он ушел, а я случайно вспомнил подругу, с которой впервые переспал в выпускном классе. Подумал, как жестоко с ней обошелся, и мне стало зябко. Меня почти не интересовало, о чем она думала, что чувствовала. И как все это ее оскорбило. Че там говорить? До сих пор я даже не пытался ее вспомнить. Она была очень нежной, но в ту пору я считал нежность чем-то само собой разумеющимся и почти не оборачивался назад. Чем она сейчас занимается? И простила ли меня? Подумал я. Стало плохо. Возле старой шхуны меня вырвало. Я перебрал... Раскалывалась голова, стало противно за ложь и принятые у рыбака деньги. «Пора возвращаться в Токио», — подумал я. «Нельзя же так скитаться бесконечно». Я скрутил спальник и уложил его в рюкзак, закинул его за плечи и побрел до ближайшей железнодорожной станции. Там спросил, как добраться до Токио.